Брайан Ходж. Вечные самые среды. Поначалу казалось, что это будет весело. Собственно, поначалу это и было весело. Мама и папа разрешили ему не ложиться спать подольше и дождаться новостей, потому что любому, у кого были мозги, хватило бы одного взгляда в окно, чтобы понять, снег в ближайшее время не перестанет. Возможно, он будет идти всю ночь. Ведущий прогноза погоды всего лишь это подтвердил. А между тем, под ним, по самому дну экрана, проползали названия школ. Джейкоб и не подозревал, что их на свете так много. Но ему была интересна только одна. Увидев ее, он завопил от чистейшего безудержного счастья, и родители велели ему утихнуть, пока он не разбудил сестру. Однако ведущий подсластил эту пилюлю известием о том, что снегопад продлится 2 дня. Папа отреагировал на это поверженным стоном, а мама безразлично пожала плечами, словно говоря, что все могло быть и хуже. Все всегда может быть хуже. В случае чего она-то поработает из дома, если электричество не отключится. Она повернулась к Джейкобу и широко улыбнулась. «Как насчет блинчиков с шоколадной крошкой на завтрак?» «Ты же их готовишь только по выходным», — сказал он. «Похоже, выходные начались преждевременно». 4 дня. Если пятница не подведет, 4 дня. Почти целые каникулы. Это было словно внезапный подарок, который тебе вручили без повода, просто потому что случайно его увидели и подумали, что тебе он понравится. Время протянулось перед Джейкобом словно бесконечный тоннель, и ему немедленно расхотелось ложиться, потому что если он каким-то образом сумеет не спать все эти 4 дня, то их будет все равно, что 5. Но его все равно отправили в кровать, и папа велел ему не залеживаться с утра, потому что Джейкоб должен будет помочь ему разгрести снег, чтобы можно было вывести машину из гаража и выехать на дорогу. Так уж было заведено у них в семье. Сначала все радуются, а потом папа чуть снижает градус восторгов. Когда Джейкоб поднялся на 2-й этаж и плелся по коридору к своей комнате, он заметил, что дверь Фионы приоткрылась, и в щелочку высовывается кончик ее носа. Он остановился, и сестра открыла дверь пошире. «Я слышала, как ты кричал». Голос ее был полон надежды. «Это был хороший крик. Уроков завтра не будет. Ни у тебя, ни у меня». Она просияла так, словно он лично это устроил, принес ей этот дар. «И в пятницу, наверное, тоже». Фиона выпучила глаза и пораженно ахнула. Он был лучшим в мире братом. Она занырнула в свою комнату и плюхнулась на кровать, ноги задраны в воздух, безумная копна черных кудряшек растрепана. И Джейкоб понимал ее возбуждение. Правда, понимал, потому что и сам его чувствовал. Но Фионе было 6. Она училась в 1-м классе. Что она там делала на уроках такого, от чего стоило убегать? Писала буковки в тетрадке, линейки, в которой были такими широкими, что на них палец умещался. Это не уроки, это летний лагерь. А вот средняя школа — совершенно другое дело. Сходив в туалет, почистив зубы и закрывшись в комнате, Джейкоб не стал выключать свет. Он подошел к окну и поблагодарил ночь. Белую землю и бледное небо и теплые огни — все еще сиявший в тех соседских домах, которые были видны. Но главное — густую вихрящуюся метель, видную в шаре света вокруг стоявшего на газоне фонаря. Он открыл окно и поднял его, потом повозился с москитной сеткой и ее тоже поднял. В лицо ему ударил холод и залп снежинок камикадзе, пытавшихся пробраться в дом. Джейкоб провел пальцами по карнизу и собрал горсть снега, оставив его мягким, чтобы не было больно, когда он прижмет его к левому глазу. К сегодняшнему утру глаз открывался уже достаточно, чтобы Джейкоб снова мог им видеть. Против синяка он не возражал. Чем дольше тот не сойдет, тем лучше. Но вот кожа оставалась опухшей, мягкой на ощупь и продолжала болеть, а без этого Джейкоб мог и обойтись, особенно теперь, когда настали снежные дни, и все те, кому он хотел бы продемонстрировать свое боевое ранение, вряд ли его увидят. Он лег в кровати, сложив вместе свои теплую и холодную руки. Сперва казалось, что они уравновешивают друг друга, словно он был не вполне живым, но и совершенно точно не мертвым. Такими, как ему казалось, становятся люди, когда состарятся, то есть доживут до возраста его родителей. Но прошло еще несколько минут, и он снова возвратил себя к полноценной жизни. Может быть, чтобы от этого уберечься, всего-то и нужно было, что следить за собой. Может, те, с кем это случалось, просто не пытались как следует жить. В средней школе учителя таких тем для сочинений уже не давали, но если бы Джейкоба попросили описать самый замечательный снежный день, какой он только мог вообразить, он вряд ли смог бы придумать что-то лучше того четверга. Настолько он был хорош. Да, сперва все-таки пришлось разгрести снег, чтобы папина машина смогла выехать из гаража. Но как только работа закончилась, и Джейкоб увидел, как папа на своей Ауди зигзагами уносится к тем дорогам, что приведут его в студию, все стало гораздо лучше. Они позавтракали предназначенными для выходных блинчиками утром четверга, а потом были долгие часы на улице. Он заметил цепочку следов, похожих на дырки от пальцев в корочке пирога. Должно быть, их оставил заяц, совершавший по одному утомительному прыжку за раз. Джейкоб шел по этим следам, пока мог, но к тому времени, как он добрался до дома семейства Креншоу у подножья холма, их уже почти занесло. Он построил крепость и слепил для нее целый арсенал снежков, но хоть Фиона к нему и присоединилась, достойным противником она не была, особенно упакованная в столько слоев одежды, что походила на клубок сине-красной шерсти. «Придумала», — сказала она. «Давай слепим Рассела Бернса». Идея была хорошей. Пусть даже настоящее подобие человека из снеговика не сделаешь, Джейкоб поработал над лицом, налепив на него побольше снега, чтобы изобразить тяжелые щеки Рассела Бернса и его лоб, выступающий над хмурыми глазками. Получилось более-менее похоже. Они сделали ему руки из веток, утыкали голову прутиками, изображавшими вихры, и результат получился таким нелепым, что Фион уложил в снег припадок хохота, настолько долгий и выводящий из строя, что Джейкоб даже подумал, будто никогда уже не сумеет поставить ее на ноги. А потом они забросали Рассела снежками из крепости. С меткостью у Фионы были не лады, зато она швыряла каждый снежок с неустрашимым энтузиазмом. Но основной урон снеговику наносил Джейкоб. Он переломил ему руку и снес часть прутиков с головы. Все брошенные в тело снежки Рассел попросту поглощал, становясь все толще, поэтому Джейкоб метал их только в голову, превращая ее в холодное белое месиво, пока, наконец, она не отвалилась. И хотя без Рассела мир был бы только лучше, они сделали ему новую голову и повторили все заново. Разумеется, он этого заслуживал как в целом, так и начиная с понедельника по совершенно конкретной причине, которой не было и никогда не могло быть прощения. Школы, в которые ходили Джейкоб и Фиона, стояли неподалеку друг от друга. И в понедельник, задержавшись на работе, мама попросила Джейкоба сделать крюк до начальной школы, встретить сестру и вместе дождаться ее приезда. А он тоже задержался. И, как назло, именно в этот день Рассела Бернса отправили по тому же маршруту. Завел его рюкзачок Фионы с героинями My Little Pony. Когда пришел Джейкоб, она уже плакала под тем деревом, у которого они договорились встретиться. Если честно признаться, он и сам недолюбливал этот рюкзачок и предпочитал, чтобы его не видели рядом с этой розовой штукенцей, но нет. Просто нет. Фиона была его сестрой, и он должен был за нее заступаться. Что Джейкоб и сделал, хоть и знал, что боли не избежать. Он не помнил, кто кого первым толкнул, но считал, что теперь это уже не важно. И все могло обернуться куда хуже. Для него драка могла закончиться не только синяком под глазом. Однако хоть Рассел и знал все, что только можно знать о том, как быть хулиганом, Джейкоб кое-что знал о том, как драться по-настоящему. Папа об этом позаботился, записал его в секцию. Рассел и сам ушел оттуда с фингалом, а еще с разбитым носом, опухшими губами и прихрамывая. Под конец он опустился до угроз, но в каком-то смысле они были куда страшнее его кулаков. Они сделали для снежного Рассела третью голову, и это все еще им не наскучило. Так прошло утро этого самого лучшего снежного дня, а потом мама позвала их обедать. Час спустя он засел в свой Xbox и погрузился в одну из тех своих 5 или 6 игр, суть которых сводилась к расстрелу полчищ монстров на чужой планете или на завоеванной ими Земле. Слишком сильно над сюжетами таких игр раздумывать не стоило, чтобы не задаваться вопросом, как у этих тварей хватило ума покорить целую планету, если они настолько тупы, что кидаются на тебя, хотя ты весь увешан пушками. Если хоть немного следить за окружением, боеприпасы у тебя никогда не кончались. Патроны, батареи и ракеты валялись повсюду, ожидая, когда их подберут. И это тоже казалось не слишком-то реалистичным. Но при этом игры точно так же ему не наскучивали, хоть порой Джейкоб и думал о том, что будет, если Рассел Бернс притащит в школу пистолет, чтобы завершить то, что начал в понедельник. Иногда такое случалось. Родители из кожи вон лезли, чтобы ты об этом не услышал, но их власть над звуками была не так велика, как им казалось. Все это было лишней причиной считать, что снегопад не мог случиться в более подходящее время. Дом наполнился запахом печенья. Мама с Фионой на несколько часов переквалифицировались в пекарей, и вскоре целая тарелка его возникла под рукой у Джейкоба, ему даже не пришлось просить. Так проходил этот самый лучший снежный день, пока, наконец, хоть он и казался долгим, не возникло ощущение, что он закончился. Джейкоб вернулся в свою комнату, был ранний вечер, но, глядя в окно на непрекращающийся снегопад, меркнущий свет белого, как кость неба, мерцавшие на улице огоньки в доме Креншоу и дальше, он все равно чувствовал, что день ушел навсегда. Почему-то от этого было грустно, ведь Джейкоб хотел большего, и хотя завтра он его получит, оно будет уже не таким свежим. Сегодняшний день не повторится. Он не повторится никогда. Папа вернулся домой в ярости. Кто-то помял заднюю панель его Ауди. Виновник скрылся, даже не признавшись, и предоставил своему деянию испортить папино настроение, когда он его обнаружит. «А если ты выходишь из себя на стоянке, это считается дорожным гневом?» — спросил он. «Потому что если бы я поймал того парня, я бы за себя не ручался». Впрочем, папа и так едва добрался до дома в целости и сохранности. После суток снегопада, который и не собирался прекращаться, дороги занесло так, что было ясно. Завтра он до студии не доберется. А если и доберется, смысла в этом не будет, потому что все остальные не приедут. Снегопокалипсис. Так это назвали в вечерних новостях, потому что на любое масштабное событие обязательно нужно навесить дурацкий ярлык. Хотя если бы кто-нибудь сделал игру под названием «Снегопокалипсис», Джейкоб бы без сомнения захотел купить ее сразу в день релиза. А вот этот «Снегопокалипсис» выглядел все менее и менее веселым. Он длился уже 26 часов, и с каждым часом сугробы становились на дюйм выше. Дело обстояло даже хуже, чем после метели 2-летней давности, когда снега выпало так много, что уборочным машинам некуда было его сваливать. Выбравшись в пригороды, их семейство тогда как будто столкнулось с чередой грязных новых горных хребтов. Основные дороги кое-как расчистили, а вот на боковых улочках снег превратился в твердый лед, тусклый и серый, как чугун. По нему они и ездили несколько недель. Мама говорила, что это словно вести машину по леднику. Но Джейкобу никогда еще не приходилось видеть следы падения людей. Тротуары посыпали солью, но это не работало. Сколько бы лед ни таял, под ним обнаруживалось только больше льда. А замерзая, он приобретал скользкую и острую, как терка, текстуру, и местами взгляд натыкался на брызги и пятна замерзшей крови. Представлять это себе было жутко. Все ходили в парках, длинных штанах, ботинках, перчатках, а значит, поранить можно было только что-то выше шеи. До этого зимний снег всегда ассоциировался у Джейкоба с мягкостью и тишиной. Ты падал в него мягким бубух, а если уж упал, можно было заодно и сделать снежного ангела. Он никогда не задумывался о том, что зима может врезаться тебе в лицо, подобно тесаку. Он представлял себе, как упавшие люди лежат ошарашенные и смотрят, как под ними образуется алая слякоть. А ведь на морозе любая боль сильнее. Джейкоб надеялся, что все они были не одни, что рядом нашелся кто-то, способный помочь. Ведь если бы это оказался кто-то вроде Рассела Бернса, он бы только посмеялся. К утру пятницы снег был уже выше колена, и они вернулись к нормальным будничным завтракам. Фиона ела свои хлопья с таким лицом, словно ее обжулили в игре. Снежная крепость за окном превратилась в бесформенный бугор с провалом посередине, а рухнувшие останки снеговика Рассела были почти полностью погребены. Больше ему заслуженная кара не грозила. Мама ушла работать из своего домашнего кабинета по удаленной связи. У папы тоже была в доме мини-студия, но он туда не пошел. Он был одним из трех совладельцев настоящей звукозаписывающей студии, но рок-группы там альбомов не делали, и рэперы туда не заглядывали, а значит, ничего такого, что Джейкобу хотелось бы слушать, студия не выпускала. Там занимались музыкой для кино, сериалов, рекламы и игр. Ну ладно, игровые саундтреки — это круто, и если верить папиным словам, вечно пахали в условиях какого-нибудь невозможного дедлайна. Когда Джейкоб там бывал, только секретарша на входе не выглядела так, будто находится на грани нервного срыва. Папа всегда мог взять отгул, но это делало следующий рабочий день только хуже. На этот раз, одевшись и выйдя на улицу с лопатой, чтобы наброситься на снег и расчистить тропку к почтовому ящику, помощи он не попросил и вообще не сказал ни слова. Очень скоро наследившего за ним из окна Джейкоба навалилось чувство вины. А если у папы случится сердечный приступ? Это же он будет виноват. Папа не был похож на человека, с которым может случиться сердечный приступ, но ведь всякое бывает. И поэтому, хоть он и предпочел бы заняться чем угодно другим, Джейкоб выбрался наружу, чтобы помочь. Они копали и разгребали, отбрасывали лопатами снег то в одну сторону, то в другую. Наваливались на них, вспахивая ими сугробы, как плугами, но хотя в конце концов они пробились к почтовому ящику, тропинку позади них уже понемногу засыпало. Джейкобу представилось, что они будут работать вечно, оставляя за собой что-то вроде недолговечного инверсионного следа самолета. Оглянись, и вдалеке уже не будет никаких признаков того, что они здесь прошли. А в почтовом ящике даже писем никаких не оказалось. Папино усталое отвращение от того, что их миссия оказалась бессмысленной, было бы очевидно для каждого, но все же он, с выбившимися из-под шапки потными волосами, оперся на лопату и улыбнулся Джейкобу. Оба они были покрыты тяжелым снегом с ног до головы. «Признайся честно, что тебе больше нравится, вот так работать или сидеть в школе?» Сомнений не было. «Вот так работать». «Тебе светит большое будущее в деле копания канав», — подразнил его папа. По крайней мере, Джейкоб надеялся, что он дразнится. Но потом папа чуть тише добавил. «И мне тоже». Он не понимал. Дело было не в том, что Джейкобу тяжело было учиться. Наоборот, учеба давалась ему легко. Иногда она даже была интересной. Однако в школе постоянно приходилось следить за всем, что ты делаешь, за всем, что говоришь, потому что малейшую ошибку гарантированно использовали против тебя. Твоя жизнь могла рухнуть во время самого обычного завтрака. Если у кого-нибудь был при себе телефон с камерой, этот момент запечатлевался навечно. Он мог пережить тебя. Джейкобу уже казалось, что этот мир обречен достаться Расселам Бернсам, потому что они, хоть и были тупыми, брали числом. У них было бесконечное количество подвидов, и когда ты заглядывал им в глаза, то видел, как мало за ними скрыто. Они ничего не чувствовали и ни о чем не беспокоились. Ты либо был их добычей, либо стоял у них на дороге, и они еще только разогревались. Фиона выскочила на крыльцо и прокричала через заваленный белым двор, что мама сделала для всех горячий шоколад и говорит, чтобы они поторопились, а то она отдаст его свиньям. Это была любимая мамина шутка. Свиней они не держали, но Фиона этого, кажется, не понимала. Для нее угроза была реальна. Впрочем, свиньи и впрямь существовали, просто она с ними еще не сталкивалась. «А ты не пойдешь?» — спросил Джейкоб через плечо, когда понял, что к дому направился только он один. И вдруг заметил, что отец смотрит на дверь их дома так, словно она вела в гробницу. Папа покачал головой. «У меня есть тут еще кое-какие дела». Какими бы ни были эти дела, он явно не торопился за них приниматься. Джейкоб смотрел на него в окно с кружкой в руке, пальцы у него все еще покалывало, а ноги были холодные. Попивал горяченный какао и видел, что папа стоит, не двигаясь, на дальнем конце двора, границы которого стер снег. Он тоже куда-то смотрел, опираясь на лопату, как будто на трость. Зима странно на него влияла, особенно февраль. Быть может, он устремлял взгляд не совсем в верном направлении, но Джейкоб предполагал, что папа, тем не менее, видит Финляндию. Он принес домой эту историю пару лет назад, свою новую любимую историю о создании альбома. Какая-то финская группа арендовала большой охотничий дом, к которому прилагалась сауна, потому что в Финляндии, судя по всему, вообще не было ни одного места без сауны. Они уехали туда в начале месяца, прихватив с собой инструменты, записывающую аппаратуру и месячные запасы еды и водки, а под конец уехали оттуда с готовым альбомом. «Мне кажется, — сказал папа, — что это идеальный способ провести февраль». С тех пор это было его мерилом, с которым он сравнивал все остальное. Поэтому, когда папа был рядом, но мысли его блуждали где-то еще, Джейкоб думал об этом так. Он уехал в Финляндию. На следующее утро снег поравнялся с крыльцом. Он лежал на елях тяжелым грузом, и они сгибались, как люди, которые так ослабли, что не могли больше поднять головы. Начались выходные, а снег и не думал прекращаться. Ведущие новостей, похоже, стеснялись того, что до сих пор вынуждены пользоваться ярлыком «снегапокалипсис», который теперь смотрелся нелепо, как детский пластырь на кровоточащей ране, а еще, кажется, злились на синоптика. Как он мог такое пропустить? Снегопад ведь должен был продлиться всего 2 дня. Дома тоже случилась беда. У них закончился кофе. Это могло показаться пустяком лишь тому, кто никогда не видел, как мама пытается пережить без него утро. «Сделай что-нибудь», — читалось во взгляде, который она адресовала папе. «Сделай что-нибудь». Он оделся потеплее и спустился по холму к дому Креншоу, которые были теперь не просто ближайшими их соседями, но и единственными видимыми. Все, что за их домом, скрывало завеса метели. Папа долго до них добирался, а когда он подошел к их двери, его едва можно было разглядеть. В дом его не пригласили, а потом он также долго возвращался обратно. Даже когда папа пробирался сквозь снег, в его походке чувствовалась злость. Ветер и холод оставили на его лице отметины, белые, как воск, пятна и красные трещинки. «Стю говорит, у них тоже кофе кончился», — сказал он. Так и хотелось у него спросить, а что это за запахи, черт возьми, доносятся у тебя из-за спины? Что вы теперь кофейные благовония поутру жжете, говнюк? Глаза Фионы выпучились от изумления и наполнились беспокойством, как будто она и только она могла что-то сделать, чтобы все исправить. «Ты ничего не сможешь сделать. Однажды Джейкобу придется ей сказать. Хотя к тому времени, когда сестра готова будет это услышать, она и сама уже может сообразить». После еще одного дня снегопада, когда им все сложнее было найти, чем себя занять, если они не расчищали снег или не стряхивали его с елей, до которых все труднее было добраться, или не соскребали его с крыши над крыльцом, высунувшись в окно второго этажа, Джейкоб подошел к маме, которая сосредоточенно производила инвентаризацию продуктов в кухонном шкафу, что-то подсчитывая на пальцах. «Это ведь не тот снег, да?» — спросил он с середины кухни. Ему пришлось повторить это еще раз, прежде чем мама перестала смотреть на него так, будто он спрашивал о чем-то вроде погоды на Марсе. Но это была фраза, которую она сама повторяла ежегодно. И с последнего раза прошло всего несколько недель. Каждое Рождество она любила читать им маленькую книжку под названием «Детство. Рождество. Уэльс», потому что когда-то ее читала ей ее собственная мама. Когда Фиона подросла достаточно, чтобы что-то понимать, то первую пару лет она думала, что это будет история про детей, встречающих Рождество у эльфов, и неизбежно оставалась разочарованной. У Джейкоба и у самого ушло несколько лет на то, чтобы разобраться, о чем этот рассказ. Потому что человек, написавший его, очень редко объяснял, что имеет в виду. Он очень старательно это прикрывал, но теперь Джейкобу казалось, что имеет смысл попытаться уследить за его мыслями. «Нет, это не тот снег», — говорил он мальчику, который считал, что снег минувших лет ничем не отличается от нынешнего. «Наш снег не так вот просто-напросто лили с неба из ведер с белилами. Он стлался шалью из-под земли. Он выплывал, он вытекал из древесных стволов и побегов, и веток, и все крыши за ночь порастали нежным и снежным мхом». Джейк боялся, что это тоже не тот снег. «С чего ты взял?» — наконец спросила мама. «Вечные, с самой среды. Так тот писатель говорил о снегах минувших лет. Тому снегу, что шел сейчас, это описание очень подходило. Это просто рассказ, просто способ потрепаться о том, что вещи кажутся иными, когда ты ребенок. На улице просто сильная метель. Снег есть снег». Вот только было очевидно, что мама и сама ни на секунду не верит ни единому своему слову. Родители всегда пичкают тебя самой неубедительной ложью, когда важнее всего быть с тобой откровенным. А снег все падал с небес. Или поднимался снизу, или рвался изнутри, или еще откуда-то брался, неважно. К вечеру воскресенья, обычно это было самое время сетовать на неизбежность того, что через несколько часов тебе снова идти в школу, Джейкоб заметил, что в доме Креншоу не горит свет. На следующее утро днем это назвать было нельзя, потому что оно было лишь чуть более светлой версией удушливой ночи. В дверь настойчиво позвонили. Джейкоб еще не спустился вниз и, выглянув из своего окна, увидел, что вверх по холму поднимается неровная борозда, похожая на тонкую вену, соединившую их дома. В этом снеге больше нельзя было расчистить тропку. В нем можно было только барахтаться, стараясь не провалиться слишком глубоко. Когда папа открыл гостю дверь, Джейкоб тихо вышел из комнаты, чтобы подсматривать и подслушивать за разговором с верхушки лестницы. Видно было плохо. Одну часть гостя прикрывала дверь, другую загораживал папа. Но то, что осталось доступным взгляду, было засыпано снегом и изгибалось от усталости. Стю Креншоу был не таким здоровым и стройным мужчиной, как отец Джейкоба. — А у вас, ребята, похоже, еще есть электричество, — прохрипел он. — Пока не жалуемся. — А у нас вчера отрубилось. Наверное, провод возле дома оборвался. — Видимо, так. — Ну, такое дело, мы с тех самых пор жжем керосин в обогревателях, и... Он смущенно осекся. — И он у нас уже почти кончился. У вас, случайно, не найдется лишнего? — Боюсь, что нет. У нас все кончилось, — сказал папа. — Прости. Мистер Креншоу немедленно начал заводиться. — Ты что, все еще обижаешься, что я с тобой кофе 2 дня назад не поделился? Да перестань, тут наши жизни на кону могут стоять. — Я ни на что не обижаюсь. У меня просто кончился керосин, вот и все. — Кончился. Он у тебя весь кончился. — Именно это я и пытаюсь тебе втолковать, только ты, кажется, не хочешь меня слышать. — А кто же мне в середине ноября рассказывал, что запасся несколькими канистрами из-за того, что прошлой зимой рабочие слишком долго добирались до оборванных проводов? Теперь сосед злился по-настоящему. — По-моему, это все-таки был ты, весь такой гордый, что позаботился об этом заранее. — Ну да. Только в прошлом месяце мне пришлось отвезти их в студию, когда там была авария, чтобы мы успели закончить работу до дедлайна. Джейкоб слышал об этом впервые. Этого не было. Просто не могло быть. Потому что если бы такое и правда случилось, за следующую пару дней папа прожужжал бы им об этом все уши. «Закончить работу?» — громко переспросил мистер Креншоу. «Как вы там могли работать без электричества, пусть даже в тепле и уюте?» «Там газовое отопление. С ним и возникли проблемы. Не с электричеством». Мистер Креншоу еще какое-то время побубнил, а потом, когда ему больше нечего было сказать и не о чем поспорить, ушел, сердито топая по крыльцу, на котором, несмотря на крышу, начинали скапливаться сугробы. Папа захлопнул за ним дверь. Джейкоб неслышно, точно привидение, проскользнул обратно в свою комнату и выглянул в самый уголок окна, сам не зная, почему прячется. Он просто знал, что не хочет, чтобы мистер Креншоу увидел его, когда повернется, чтобы бросить на их дом последний яростный взгляд. Позже, когда они всей семьей завтракали на первом этаже, папа гордился этой победой над вероломным соседом. Но при этом вгрызался в куски бекона так, словно откусывал голову змеем. «Спорим, что теперь Стю внезапно отыщет у себя кофе, про который совсем забыл», — сказал он. «Ну надо же! Он все это время прятался за кукурузными хлопьями». «Нам стоило пригласить их пожить с нами, пока все это не кончится». Неясно было, к папе обращается мама или к самой себе. Он наверняка об этом думал. Просто был слишком упрям, чтобы попросить. Прямо как ты. 5 лишних ртов? Забудь. Мы не можем себе этого позволить, — сказал папа. Они ведь наверняка найдут повод завалиться сюда с пустыми руками. А Стю, судя по туше, лопает за 2 человек. Фиона перестала лопать даже за 1 человека, потому что ей мешала обеспокоенная гримаска, растягивавшая ее лицо в разные стороны. Она часто играла с младшей дочерью Креншоу. «Что?» — спросил у нее папа. «Алиса, ты из-за нее на меня так пялишься. Все с ней будет нормально, не беспокойся». Он еще немного поработал над завтраком, но вскоре со звоном отбросил вилку. «Какой там нынче курс обмена кофе на керосин? Пойду узнаю». Мама вышла из-за стола следом за ним, спрашивая, что на него нашло, убеждая его, что это плохая идея, очень плохая идея. Он отмахнулся, сосредоточившись на том, что ему надеть дальше. Теплые штаны, парка, шапка, лыжные очки, ботинки. А потом вышел за дверь так, словно отправлялся вершить праведное возмездие. И в доме снова наступила тишина, только недобрая. «Отведи сестру наверх», — велела мама тоном, по которому было ясно, что никакого ответа она не потерпит, и в котором ощущалось непроизнесенное «И сам оттуда не спускайся». Джейкоб проводил Фиону до ее комнаты, но ей не хотелось оставаться одной, а ему не хотелось пережидать все это у нее хотя бы потому, что ее окно выходило не на ту сторону, так что оба они закрылись в его комнате. Когда он, наконец, успокоил сестру, она принялась бренчать на гитаре, на которой Джейкоб так и не научился играть, а сам он подтащил стул к окну, чтобы смотреть на улицу. Снег валил все так же густо, но в отсутствие ветра летел не сбоку, а сверху, так что путь под гору папа одолел быстро. Джейкоб приоткрыл окно, чтобы услышать, если он будет звать на помощь. Монохромный внешний мир лишился углов. Он был теперь мягким и округлым и таким тихим, что слышен был лишь шепот снега, да еще, когда папа добрался до дома Креншоу, приглушенный стук его кулака в дверь. Кто-то открыл ее, и они начали швыряться друг в друга словами, которые сталкивались точно ледяные брызги. Папа зашел внутрь, но дверь осталась открытой, и хотя Джейкоб не видел, что там происходит, он услышал далекий хлопок, а после паузы еще один. Он знал, что случилось. Он знал все, что только можно было знать, кроме одного — как на это реагировать. Он знал, как сделать все, что угодно, кроме того, как встать со стула или как перестать с замерзшим лицом дрожать у окна или как сказать сестре, чтобы она прекратила свое дурацкое бренчание, потому что случилось что-то очень важное. Через несколько минут Стю Креншоу вышел из дома и целеустремленно направился к борозде, которую они с папой протоптали на склоне холма. Керосин, он идет за керосином. Джейкоб был слишком потрясен, чтобы его ненавидеть. Это пришло позднее. Он только смотрел, как мистер Креншоу сражается с холмом и со снегом под ногами, и со снегом, еще не упавшим на землю, как он сражается с гравитацией и холодом. На полпути к вершине он начал время от времени останавливаться, а потом попытался развернуться и спуститься обратно, но очень быстро перестал продвигаться куда бы то ни было. Только все медленнее и медленнее перебирал ногами и руками, словно пытаясь прокопать в снегу нору, и вскоре прекратил шевелиться вообще. Джейкоб знал, что должен кому-то сообщить о том, что только что случилось на улице. Таков был соседский долг. Но даже если он куда-нибудь дозвонится, кто ему ответит? Кого это волнует? Вместо этого он закрыл окно и продолжил следить, как снег выполняет работу могильщиков, а потом смотреть стало не на что. После они нечасто об этом говорили, сперва лишь для того, чтобы организовать обмен телами. Джейкоб подумал, что обе семьи потратили на него примерно одинаковое количество сил. Им с мамой достался долгий путь наверх, но более легкое тело. Труп Креншоу был тяжелее, но тащить его нужно было вниз и не так далеко, хотя для начала родным пришлось его выкопать. Он не знал, что Креншоу сделали с телом Стю. Сами они завернули папу в одеяло и оставили на крыльце до тех пор, пока не случится что-то. Большое неопределенное что-то. На это ушла большая часть дня, и под конец они выбились из сил, к тому же им мешали замерзшие на щеках слезы и дополнительные 6 дюймов свежевыпавшего снега. Мама, вопреки всему, продолжала беспокоиться о семье, жившей под холмом, но когда она спросила у миссис Креншоу, не хочет ли та отвезти детей к нам, чтобы они могли дождаться конца снегопада в доме, где есть тепло и электричество, жена Стю ответила злобным взглядом и плюнула в нее. Мама все еще думала, что снегопад закончится. А потом они вернулись домой, чтобы сидеть в холодном молчании. Они не стали включать телевизор, потому что прогноз погоды всегда был одним и тем же. Они не играли в игры, чтобы скоротать время, потому что слишком трудно было притворяться, что все нормально. Они не слушали музыку, потому что уместной музыки не существовало. Но какие-то звуки в дом все-таки пробивались. Время от времени слышался треск и мягкий звук падения, когда очередное дерево не выдерживало тяжести снега. а пару дней спустя рухнул весь дом Креншоу. Он был построен в стиле ранчо, с пологой крышей, на которой скапливался снег и теперь стал похож на иглу без входа и выхода. Снег подобрался к окнам первого этажа и вскоре завалил их полностью. Они следили со второго этажа за тем, как он поднимается, точно медленный потоп. Накопившаяся тяжесть давила на нижние слои все сильнее и сильнее, и сжатый снег искал легкий путь в дом. Одно за другим окна первого этажа лопались, и он продавливался внутрь, точно крошащееся тесто. Осажденный со всех сторон дом начал скрипеть и стонать, но он был построен лучше, чем дом Креншоу, и стены пока что держались. И все же трудно было не думать о том, что их погребает заживо, что их жилище похоже на хрупкий камешек, вокруг которого формируется ледник. Рано или поздно его должно было раздавить. В конце концов, это было неизбежно. Снежная масса все же оборвала какой-то кабель, и они тоже остались без электричества. Но у них были обогреватели, и Джейкоба мучила совесть, потому что ему не было стыдно за папину ложь о керосине. Если бы они им поделились, то потратили бы его зря, потому что Креншоу все равно все умерли. Если уж тебе суждено было погибнуть под снежными завалами, наверное, это и к лучшему, что ты и так уже замерзал. А потом однажды утром снег перестал идти. Просто перестал. Они проснулись вялые, как рептилии, как бывало каждое утро, и обнаружили, что все комнаты второго этажа заливает незнакомое сияние. Сначала Джейкобу подумалось, что это сияние рая, что ночью они замерзли насмерть, но потом он понял, что слишком долго не видел настоящего солнечного света и теперь не доверяет своим воспоминаниям о нем. Солнце было слабым, но оно было, и небо снова стало бледно-голубым, в клочьях расползающихся туч. Целая вечность прошла с тех пор, как снежная завеса позволяла Джейкобу увидеть хоть что-нибудь дальше дома Креншоу. Но теперь, когда она пропала, оставив воздух чистым и прозрачным, возможность взирать на мир ясно просто поражала. Казалось, что он видит на миле вокруг, было бы только что видеть. Мир сделался почти безликим, сплошь гладкие белые равнины, которые начинались где-то в футе под окнами и волнами уходили в бесконечность. Одноэтажные дома соседей по улице исчезли, похороненные под снегом, а от тех, что повыше, остались только фрагменты. Невысокие будки, крыши, похожие на палатки, а в паре случаев одни лишь заледеневшие трубы, надгробия из кирпича, отмечавшие место, где прежде был дом. Верхушки нескольких уцелевших деревьев пробивали поверхность, точно измочаленные кусты. Они выждали день, чтобы убедиться, что это не короткая передышка, после которой снег вернется с новой яростью, но он не вернулся. А еще они ждали, что кто-нибудь придет за ними. Не по земле, разумеется, но можно ведь было надеяться на вертолет, из которого им сказали бы через громкоговоритель, что помощь уже в пути. Но вертолета не было и помощи тоже. «Вам придется выйти наружу и попробовать что-нибудь найти», — стуча зубами сказала Джейкобу мама. «Тебе с сестрой». «А ей-то зачем?» — возмутился он не потому, что не хотел брать Фиону с собой, но потому что не хотел отвечать за младшую сестру, которую наверняка не сможет защитить, если случится самое худшее. Против хулиганов он выстоять мог. Но это было неизмеримо хуже. Не думаю, что это хорошая идея. Она меньше, она легче. Она сможет пролезть туда, куда не сможешь ты. Они с сестрой были ветеранами зимних отпусков в горах. Ему достались беговые лыжи, Фионе — снегоступы. Они надели их, сидя на краю открытого окна над крыльцом со свешенными ногами и осторожно встали, боясь, что утонут, как камни, хотя крыша крыльца не дала бы им провалиться глубоко. Однако плотный снег держал их распределенный вес, и Фиона выглядела все отважнее с каждой секундой. Джейкоб, который был тяжелее, спустился вторым, и прежде чем отойти от дома, наклонился, чтобы одной рукой обнять маму. Она потянулась вверх и припала синими от холода губами к его уху. «Если что-то случится, и тебе придется бросить Фиону, я пойму», — прошептала мама. «Она слабее. Если до того дойдет, делает, что должен». А потом она выдавила улыбку, гротескную попытку его успокоить. Один из маминых зубов расшатался и стоял криво, но она этого, похоже, даже не замечала. Может быть, она просто заболела и не понимала, что говорит. Джейкоб цеплялся за эту мысль, пока они медленно шли от дома на запад, сверяясь с компасом, оставшимся с его скаутских дней. Все вокруг было одинаковым, и без компаса они могли никогда не отыскать дорогу домой. Земля со всем, что на ней было, лежала под ними так глубоко, как лежало бы дно озера, если бы они шли по его замерзшей поверхности. Когда Фиона спросила, как они теперь будут жить, Джейкоб не знал, что ответить. Поэтому он коротал медленные мили, рассказывая ей обо всем, что знал о пещерных людях ледникового периода. О могучих, но не изобретательных неандертальцах, одевавшихся в шкуры, и гораздо более сообразительных кроманьонцах, которые научились шить и делать все более и более изощренное оружие. «Мы что-нибудь придумаем», — пообещал он, хоть и не мог себе представить, остался ли на земле кто-нибудь, на кого можно охотиться. Его утешала мысль, что, возможно, где-то в 10 футах под ним лежит в снегу Рассел Бернс. С другой стороны, холодное сердце Рассела вполне могло сделать его идеальным борцом, созданным для этого мира, прямо как снеговик, которого они слепили в тот первый день. Он мог выбраться на поверхность и пробиться сквозь корку и не ощутить никакой разницы. Эта первая вылазка закончилась неудачей. Они не нашли ничего, кроме бесконечного гладкого снега и замерзших руин, и людей, которые окликали их сквозь заледеневшие окна верхних этажей и спрашивали, нет ли каких-нибудь обнадеживающих новостей. Другие пытались заманить их внутрь. «Заходите и согрейте, заходите и перекусите, у нас есть горячий шоколад». Но все их слова казались какими-то неправильными и лживыми. Джейкоб подумал, что лыжной палкой можно кого-нибудь убить, если ткнуть ею в правильное место. «Почему ты не остановился?» — заныла Фиона после того, как он в 4-й раз уклонился от приглашения. «По-моему, они хорошие. Я есть хочу». «Они не хорошие. И им плевать, хочешь ли ты есть. На самом деле они не хотят делиться. Точно так же кричали бы пауки со своей паутиной, если бы умели говорить». «Ага», — протянула она. «Подожди, что?» «Они тоже хотят есть, поняла?» Она почти уже поняла, но ей нужно было, чтобы Джейкоб сказал это вслух. А ему не хватило духу объяснять ей все подробнее, чем он уже сделал. Это заставило его задуматься, не придется ли ему однажды, если его попросят, объяснять Фионе или кому-нибудь вроде нее разницу между снегом минувших лет и снегом нынешним. «Нет, это не тот снег», — начнет он точно так же, как начинал человек, вспоминавший Рождество. «Наш снег не так вот просто-напросто падал с разгневанного угнетенного неба. Он вихрем вырывался из сердец соседей, капал с языков и пальцев всех тех, кого мы хотели бы никогда не знать. Лед нарастал на наших окнах и ресницах до тех пор, пока нам не стало все равно, что он закрывает нам взгляд, точно дверь тюремной камеры. Или что-то вроде этого. Они пришли к дому по собственным следам, даже без компаса это было бы несложно». Джейкобу хотелось вернуться домой так, как ничего и никогда не хотелось, за исключением того, чтобы папа не принимал кое-каких решений. И все же, чем ближе они подходили, тем больше ему казалось, что на самом деле он не хочет туда возвращаться, а просто хочет этого хотеть. Когда они забирались в окно, небо над ними было мягким и фиолетовым. Мама обняла обоих, а потом Фиона метнулась в ванную, потому что очень долго терпела, отказываясь писать в снег. Наверное, поэтому она не заметила, что мама была очень холодной, словно это она провела весь день снаружи. Кожа на ее лице казалась такой бледной, тонкой и прозрачной, что Джейкобу мерещилось под ней то, что раньше он видел только в учебниках. «Мы ничего не нашли», — — сказал он, потому что ему нужно было что-то сказать. — Завтра попробуем пойти в другую сторону. — Может быть, — отозвалась она. — Это будет зависеть... — От чего? — спросил он и услышал, как из ванной донесся испуганный крик Фионы. — Откуда в раковине столько зубов? — Это будет зависеть от тебя, — ответила мама с улыбкой, сверкавшей острейшими ледяными осколками. Брайан Ходж. Вечные самой среды. Читал Юрий Гуржий.